Глава 4. Пожалуй, за полтора месяца пребывания здесь я еще никогда не желала так сильно, чтобы ужин побыстрее закончился. А он все тянулся и тянулся, и встать из-за стола было бы вопиющим неуважением к кухарке, дородной местрис Рути. Она ко мне питала некую слабость, скорее всего, потому что мы сходились с ней в вопросах гигиены и постоянно норовила то подложить добавку, то кусочек посочнее. Среди слуг тоже царила своеобразная иерархия. Мне повезло. Уборка помещений находилась где-то посередине, так что меня не задирали и не гнобили. А вот двум молоденьким девочкам, занимавшимся черной работой на огороде и в курятнике, приходилось несладко. Подсобные помещения и грядки располагались за усадьбой, там, где почти не было прогулочных дорожек, дабы не оскорбить взгляды юных дев приземленными буквально материями. Зажиточные семьи привозили дочерей в этот пансион со всего региона. Здесь выпускали элитных невест с идеальными манерами и набором навыков для ведения домашнего хозяйства, разумеется, в основном теоретических. Единственное практическое направление в образовании касалось, как ни странно, готовки. Вышивку, рисование, пение и танцы я не считаю, потому что в доме от них пользы нету. Сшить, например, ту же самую юбку девочки были не в состоянии, только украсить уже готовые изделия кантом. Картины — это прекрасно, но никаких выставок художницам не светило. Настоящим творцом может быть только мужчина, а даме позволено лишь малевать акварельки в свое удовольствие. Но не в ущерб уходу за супругом. Петь — на приемах для гостей. Танцевать, понятно, тоже. В свете этого местрис Рути имела немалый вес. Практически она считалась одной из преподавательниц, раз в неделю на 3 часа запускала старшую группу на территорию кухни и объясняла сначала азы, вроде правильной и красивой нарезки овощей, а после более продвинутые варианты блюд. Курицу живьем девочки не видели никогда, и уж тем более им не доводилось ощипывать тушки. А яйца так и вовсе, по их мнению, росли на кустах, как и бутылки с молоком. С трудом дождавшись, пока почтенная кухарка поднимется с места, чтобы отнести тарелку посудомойкам, я последовала ее примеру и поспешила в комнату. Меня ждали мои драгоценные книжечки. Только взяв в руки увесистые томики и вдохнув чуть пыльный аромат бумаги, я поняла, как соскучилась по чтению. Да что там, по нормальной информации. Весь мой лексикон, а значит и полученные из разговоров знания, сводились к погоде, сплетням о том, кто кого и где, и модным фасонам платьев. Я не знала, как называется столица страны, в которой я нахожусь, зато выучила слова складки и фижмы. Так что замаячившую на горизонте возможность научиться читать, а кроме того еще и почерпнуть хоть какие-то сведения о мире за пределами сонного провинциального Тормота, я воспринимала как подарок свыше. Огладив переплеты, я выбрала тот, что поярче. На синей тисненной обложке были схематично изображены облака. Когда-то, наверное, они были белыми, часть краски еще сохранилась ошметками. Только сейчас мне пришло в голову, что это первые увиденные мною в этом мире книги. Вообще. В принципе. Я даже не могла оценить, лучше стало книгопечатание за прошедшие годы или хуже, потому что не с чем было сравнивать. Странно. Отметила я про себя и благоговейно подрагивающими пальцами открыла первую страницу. По комнате пробежал легкий ветерок, вызвав озноб и мурашки. Или мне уже чудится от нервов? Поежившись, я повыше натянула одеяло и принялась рассматривать лист. Кроме ровных рядов текста, на нем были изображены стрелочки, замкнутые в круг, похожие на круговорот воды из природоведения. Даже снежинки схематические нарисованы, и облачка опять. Может, это местный учебник географии? Было бы неплохо. Увлекшись, я провела в приступе ностальгии ногтем по картинке. А она возьми и зашевелись. Эн Алиласте. Сообщил мне приятный мужской голос и добавил. «Наи анкере туирен». Как я не заверещала и не выбросила книгу, сама не знаю, наверное, впала в ступор. Первой мыслью было «меня сейчас застукают». Голос был довольно громким, а стены в комнатах для слуг картонными, если судить по слышимости. Второй — она разговаривает. Третий — это он, а не она. Тут я немного успокоилась и начала соображать. Подумаешь, книга говорящая. У нас вон прямоугольнички металлические тоже болтают, если на то пошло. Может, это какой-то древний гаджет? Гораздо больше, чем вдруг начавший болтать фолиант, меня беспокоили соседки. За стеной как раз возились делившие комнату сестры Мэйми. Они отвечали за стирку постельного белья и полотенец. Как ни странно, девушки не среагировали на посторонний голос. Приготовившись прятать книгу под подушку, я снова провела кончиком пальца по рисунку, неуверенная до конца, что мне не мерещится. Энн Алила Сте. Любезно повторил неизвестный. Шуршание за стеной не прекращалось. В мою дверь никто не стучал. Значит ли это, что голос слышу только я? А может, я и вовсе схожу с ума, и это действительно галлюцинация? Осмелев, провела по первой строчке. «Из Элдинар Каминарен», озвучил мужской голос в лучших традициях забугорной продукции. Из всей фразы я поняла только первое слово — «вы». Оно часто звучало на уроках, так что было мне очень хорошо знакомо. Тут я поняла, чего мне не хватает — ручки и бумаги. Нужно же мне где-то записывать свои изыскания, иначе толку не будет. Мне же нужно учиться не только читать, но и писать, а еще разбираться, о чем вообще текст. Я еще немного поигралась с озвучкой, тыча в разные участки текста. Мужчина послушно произносил вслух все подряд, комментировал картинки, даже цифры в самом низу страниц. Оглавление, которое я нашла в конце, напоминало по структуре привычное, с названием главы и двумя-тремя значками. Скорее всего, цифрами. Я так и в математике местной разберусь. Отложив с превеликим сожалением книгу и запихав ее поглубже под матрас, я устроилась на постели поудобнее. Меня снедало нетерпение. Вот она, возможность освоить письменность прямо под рукой. Но придется потерпеть. Отпроситься в город удастся далеко не сразу, я только недавно выбиралась за обувью. Отдыха в привычном смысле у меня не было вовсе, но раз в неделю мне позволялось отлучаться из усадьбы на несколько часов по личным делам. Разумеется, я шла в город, больше здесь особо и некуда было. Сад у пансионной свой имелся, а бесцельно гулять после целого дня на карачках не слишком-то и хотелось. Кто же знал, что мне срочно понадобится канцелярский набор? Просить у преподавательницы я его не осмеливалась. Во-первых, разрушится имидж дурочки, а во-вторых, среди прислуги грамотность не поощрялась. Я уже заметила, в день выдачи зарплаты те 6 серебряных монет, что выдавали нижнему звену вроде меня, коллеги пересчитывали по 2 раза, шевеля губами и загибая пальцы. Что-то мне подсказывало, что с письмом у них все еще хуже, чем с арифметикой. Как я дотерпела до следующего сокращенного дня, сама не знаю. Книги буквально прожигали матрас, иногда я не выдерживала и доставала их снова и снова, водя пальцем по строчкам. Обе они отзывались на прикосновение звуком. Мне очень хотелось слазить еще раз на чердак и убедиться, что и остальные такие же продвинутые. Но я не решалась лишний раз проходить мимо закрытой двери, чтобы не привлекать внимания. Я не понимала, почему девочек учат кое-как, в то время как на чердаке хранится настоящее сокровище прежних времен. Но подозревала, что не все так просто. Скорее всего, книги уцелели по ошибке. Не заметили ларь среди других идентичных, когда относили на хранение. Их не должно было там быть, и вряд ли местная заведующая обрадуется моей находке. В нашей истории тоже случались эпизоды, когда развитие людей, в особенности женщин, откатывалось назад, и вместо коротких юбок им полагалась паранджа. Ничего нового или удивительного. А вот неприятности за то, что я шарю по запрещенной литературе, наверняка можно огрести полный воз. Наконец-то мне удалось попасть в город. Я поспешила прямиком на почту, только там можно было прикупить оптом бумагу. Нет, существовал и специальный канцелярский магазин с сияющими золотыми перьями в витрине и тетрадями в кожаных переплетах. Но цены там кусались как бешеные. Зато в магазинчике при почтамте я под неодобрительным взглядом клерка набрала карандашей и сероватой тоненькой бумаги, напоминавшей газету. Она продавалась пачками по 20 листов. В целом покупка обошлась мне почти как новая пара обуви. С зимними сапожками придется подождать, увы. Но я ни о чем не жалела. Знания важнее. Сандарская письменность оказалась не из легких. К счастью, не иероглифичные, а вполне привычные алфавитные, но с подводными камнями вроде варьированного произношения. Почти как в английском, где «а» может читаться как «э», «а», «о», а при определенных конструкциях не читаться вообще. Вот с такими моментами я намучилась, потому что некому было мне объяснить правила, и пришлось их изобретать самой. Спала я урывками часа по 3-4, насколько меня поглотил открывающийся новый мир. Книги, которые я притащила в первый заход, оказались далеко не базовыми учебниками, так что пришлось все-таки снова лезть на чердак и уже более осознанно отбирать самые примитивные для младших классов. Я теперь хотя бы с цифрами была знакома, а на корешках писали год обучения, от 1 до 8. Самые ранние пособия отличались крупным шрифтом и более примитивным языком, как специально для меня. Рассчитаны они были, скорее всего, на 7-8-леток. Историю магии я прочитала от корки до корки и долго не могла заснуть, но уже по другой причине. Меня захлестывало недоумение. Как можно было отказаться от всего этого? Где они все эти магички, а в тексте явственно обращались именно к девочкам? Возможно, в маленьком городке вроде Тормета просто больше не рождается так много одаренных, чтобы ради них содержать целую школу? Скажем, девочек с магией теперь отправляют в столицу или еще куда-то? Итак, волшебство здесь все же существовало. Оно делилось на 4 стихии — вода, земля, воздух и огонь. Каждому направлению соответствовали свои учебники. Определить его было проще простого. Каждый маг мог открыть только общеобразовательные книги и те, что соответствовали его специальности. Каково же было мое изумление, когда я перебрала остальные книги и поняла, что большинство разблокированных мной — по воздушной магии. Остальные либо по истории, либо по медитации, либо по теории заклинаний, опять же, по общим дисциплинам. Получается, у меня есть дар? Мало того, воздушный. Ничего себе. Особенных изменений я в себе не чувствовала, однако честно пыталась выполнять упражнения по мере того, как изучала каждую книгу. Мой словарный запас теперь рос не по дням, а по часам. Вскоре я уже отлично понимала все, что вокруг меня говорили, и довольно бегло читала книги с каждым разом все быстрее и увереннее. Но все равно предпочитала озвучку, чтобы перепроверять себя. Как оказалось, голоса преподавателей или кто там произносил тексты не слышны никому, кроме меня. Звучат прямо у меня в голове, иными словами. Несколько раз меня чуть не застукали. У сестер Мэйми имелась раздражающая привычка путать комнаты. Они то и дело вламывались ко мне, ведь защёлок и щеколд нам не полагалось. Я едва успевала спрятать книгу, которая, тем не менее, продолжала что-то бубнить из-под подушки. Когда меня так застукали первый раз, спину прошиб холодный пот. «Ну все, подумалось мне, — приехали». Старшая сестра Линди мило улыбнулась, извинилась в 110-й раз и закрыла за собой дверь. Она ничего не услышала. Мейс и Мэйми были не из тех тактичных людей, которые сделают вид, что ничего не заметили, из вежливости. Нет, понятия личного пространства для них не существовало вообще. Если бы соседка уловила хоть отголосок мужского баса, она бы не слезла с меня, пока не выяснила всю подноготную. Еще и начальницу бы привела для обыска. Но нет, для нее не донеслось ни звука. Потому теперь я спокойно, краем уха прислушиваясь к передвижениям в коридоре, вникала в тонкости медитации и сплетения энергетических каналов. Ближе к осени я поняла, что мне нужна настоящая тетрадь. Техник и хитростей скопилось так много, что я периодически в них путалась и забывала последовательность. На блокнот я копила 3 месяца и приобрела его в той самой красивой лавке, когда с неба посыпался первый снег. Обувь зимнюю я себе так и не купила, но, честно сказать, я не собиралась выходить из дома надолго. Мне вполне хватало активных тренировок с ведром в помещении. Теперь я чувствовала себя настоящей подпольщицей. В 5-й книге наконец-то появились практические задания, и каждую минуту, намывая полы, я тренировалась то в концентрации энергии, то в визуализации заклинаний. Правда, ничего не выходило.